Глава 19. На следующее утро Андриана, как и запланировала, поехала к Гурьяновой, но не с утра пораньше, а в 9 часов утра. Терзать и без того измученную женщину вопросами в более раннее время ей казалось не только неприемлемым, но и прямо-таки кощунственным. В подъезд, в котором жили Гурьяновы, сыщица проскользнула вместе с 2 подружками-хохотушками. На лифте она поднялась на 3-й этаж. Лифт был новый, в нем не только зеркало было на стене, но и играла музыка. «Это уже слишком», — подумала про себя Андриана Карлсоновна и показала язык своему отражению в зеркале. Отражение, как водится, не осталось в долгу, после чего Андриана с нежностью подумала о старом и скрипучем лифте в своем подъезде. «Пусть он скрипит от старости, но в остальном ведет себя прилично». И тут Андриане пришла в голову мысль, чтобы о ней подумал ее молодой друг Артур Соколов, если бы узнал, что она тут вытворяет. Неожиданно для себя Андриана Карлсоновна сделалась пунцовой, и зеркало с удовольствием отразило ее щеки, залитые красным румянцем. Едва дождавшись остановки лифта, Андриана выскользнула из кабины и кинулась к квартире Гурьяновых. Дверь ей открыла сама Валентина Юрьевна. Ее снимок сыщицы показала Поликсина Богуславская вместе со снимками некоторых других фигурантов дела. «Вы кто?» — спросила Гурьянова. «Я детектив Андриана Карлсоновна Шведова-Коваль». «Детектив? Но я уже все сказала полиции». «Я не из полиции». «А откуда же?» — удивилась женщина. «Я частный детектив, Валентина Юрьевна», — взмолилась Андриана. «Поговорите со мной, пожалуйста». Гурьянова осмотрела ее с ног до головы, потом скомандовала. «Заходите». Андриану не пришлось приглашать дважды, она проскользнула в прихожую и тут же натянула на ноги бахилы. «Разумно», — одобрила Гурьянова и провела посетительницу в большую комнату, заставленную тяжелой на вид мебелью. Массивный диван, кресло, стол, стулья, стенка. Хозяйка предложила детективу сесть, и Андриана осторожно опустилась на один из стульев. То, что чаю ей в этом доме не предложат, сыщица поняла сразу, но она и пришла сюда не за тем, чтобы чаевничать. Глядя на Валентину Гурьянову, она не знала, с чего начать. Вроде бы все слова заготовила заранее, а теперь они все куда-то подевались. «Была не была», — подумала Андриана, но хозяйка квартиры опередила ее. «Так о чем вы хотели поговорить со мной?» — спросила Гурьянова с непроницаемо мрачным лицом. Андриану удивил этот вопрос, и она поспешно пояснила. «Валентина Юрьевна, я понимаю, как вам сейчас тяжело, но все-таки я хотела бы поговорить с вами о гибели вашего брата Андрея Яковенко, ведь убийцу необходимо найти и покарать». «Чего его искать-то?» — ответила женщина, скорбно поджала губы и так сильно ссутулилась, что стала похожа на старую ворону, вымокшую под дождем. «Я не совсем понимаю вас», — проговорила Андриана. «Тут и понимать-то нечего. Данилка это!» — вырвалась у Гурьяновой отрывисто, точно вместе со словами из ее груди толчками кто-то выталкивал воздух. «Закадычный Андрюшкин дружок!» Валентина громко заплакала. «Почему вы так уверены в этом?» Переступив через жалость, задала Андриана волнующий ее вопрос. «А больше некому!» Шмыгнула носом женщина и оборвала свой плач. «Разве у вашего брата не было врагов?» спросила Андриана Карлсоновна, заранее предугадывая ответ сестры Андрея Яковенко. «Откуда им взяться?» Не глядя на Андриану, Гурьянова беспомощно развела руками. «Ваш брат занимался бизнесом и волей или неволей мог перейти кому-то дорогу», не оставляла своих попыток сыщица, надеясь зацепиться хотя бы за самую тонкую словесную ниточку, сорвавшуюся с губ Гурьяновой, но нет. «За это сейчас не убивают», — тихо выдохнула сестра убитого. «Наверное, вы правы», — согласилась Андриана Карлсоновна. «Но ведь на вашего брата мог напасть случайный грабитель». «Это навряд ли», — покачала головой женщина. «Андрей был осторожным человеком». «Валентина Юрьевна, вы не знаете, зачем ваш брат поехал к озеру в столь позднее время?» «Кто-то вызвал его туда», — уверенно ответила Гурьянова. «Кто?» — спросила сыщица. «Откуда же мне знать?» — выкрикнула Гурьянова, и снова слезы потекли по ее щекам. «Вызвать вашего брата могли только по телефону», старательно сохраняя ровный тон, проговорила Андриана Карлсоновна. «Конечно, по телефону», согласилась Гурьянова. «Тогда звонок убийцы можно отследить по телефону вашего брата». «Можно», тяжело вздохнула женщина. «Так что сказала относительно этого полиция?» «Ничего», сорвалась на крик Валентина Юрьевна. «Убийца не дурак, он забрал телефон Андрея и выключил его, или утопил в озере». «Полиция, наверное, там искала», — осторожно проговорила сыщица. «Искала», — подтвердила сестра Андрея, — «и не нашла». «Плохо», — проговорила Андриана. «Чего уж хорошего», — согласилась Валентина Юрьевна. «Но кроме Данилы никто не мог убить Андрея», — снова повторила Гурьянова и упрямо сомкнула губы. «Ваш брат, насколько мне известно, чуть ли не всю жизнь дружил с Данилой Богуславским». «И что с того?» — спросила с вызовом Гурьянова. «Неужели вы думаете, что он мог убить своего друга?» «Мог», — взвизгнула Валентина Юрьевна. «Из-за Аньки. Она им обоим голову вскружила». Сыщица расслышала в голосе Гурьяновой нотки неприязни к Анне Суздальцевой. «Валентина Юрьевна», — спросила сыщица, — «а вам самой не нравилась невеста брата?» «Не мне с ней жить», — тихо ответила Гурьянова. «И все-таки», — настаивала Андриана. «Сначала она мне понравилась», — ответила, размазывая слезы по щекам Гурьянова. «Но я не знала, что и Данила влюбился в нее. Он ей даже приворот послал». «Что вы имеете в виду под словом «приворот»?» — спросила Андриана Карлсоновна озадаченно. «Букет из анютиных глазок на Валентинов день». «И вы верите, что какие-то там цветы могут привязать одного человека к другому?» Невольно улыбнулась Андриана. «Я нет», — резко ответила Гурьянова. «Но главное, что в это верил Данила». «Он не верил». «Не верил, не посылал бы Аньке букет», — выкрикнула женщина. «Он и не посылал», — тихо ответила Андриана. «Кто же тогда, по-вашему, его послал?» Глаза женщины блестели от слез и гнева. «Сестра его, Поликсена». Валентина Юрьевна посмотрела на сыщицу недоверчиво, а когда та утвердительно кивнула, побледнела. «Вот стерва!» — вырвалась у Валентины свистящим шепотом. «Поликсена любит своего брата, ведь вы тоже своего любили». «Я его и сейчас люблю!» — снова заплакала Гурьянова. «Интересно, почему создатель назвал свой фильм «Москва слезам не верит»?» Ни с того ни с сего подумала Андриана. «Я думаю, что Данила Сергеевич Богуславский не убивал вашего брата», — тихо сказала она. «Больше некому. Поймите вы, наконец, некому. Они пошли в это кафе на окраине, вместе вышли из него. На камере полиция увидела, что они вместе сели в Андрюшину машину, а потом Андрея нашли убитым. Что же вам еще нужно?» «Простите, Валентина Юрьевна, я пойду». Все так же тихо проговорила сыщица и направилась к двери. Андриана сама открыла ее, не дожидаясь, пока хозяйка пойдет провожать ее до порога. Потом, так и не услышав шагов Гурьяновой, сама прикрыла за собой тяжелую входную дверь и стала спускаться вниз по лестнице пешком. Выйдя из подъезда, она почувствовала необъяснимую слабость в ногах и присела на деревянную лавочку перевести дыхание. «Вот и поговорила с сестрой убитого», — с безотчетной горечью подумала сыщица. Отчего она буквально кипит ненавистью не только к Даниле Богуславскому, но и к Анне Суздальцевой. Разве невеста была неверна Андрею Яковенко? Никто не обмолвился об этом и словом. Так за что сестра убитого ненавидит девушку? Непонятно. «Что мне делать дальше?» — спросила Андриана Карлсоновна саму себя и сама себе ответила. «Воспользоваться советом Инны Петровны Горчаковой и заглянуть на фирму Родиона Гурьянова, тем более что хозяин в отъезде, и, следовательно, секретарь может быть позговорчивей в отсутствие шефа». Андриана надеялась также, что Горчакова сдержала свое слово и позвонила. Как там бишь ее? Андриана полезла в сумку и достала данные ей Инной Петровной листочек с именем и телефоном секретаря Родиона Михайловича Гурьянова. «Ага». Ольга Эдуардовна Балашова. Андриана почувствовала прилив силы и энтузиазма, встала со скамейки и резво вскочила на уже заскучавший без ее внимания мотоцикл. Позвонить секретарю Гурьянова она решила тогда, когда прибудет на место. К ее большому удивлению, вход в здание был свободным, никакой охраны поблизости не наблюдалось. А вот живут же люди, подумала Андриана Карлсоновна. Прямо как при советской власти, ничего не боятся и даже не опасаются. Неожиданно на нее накатили воспоминания о временах ее молодости, и она загрустила. Да, тогда не было колбасы, и народ чуть ли не с ума сходил по этому продукту. Зато тогда была безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Вспомнила она и о том, что ее отец получал пенсию в 150 рублей, мама — 120, а хлеб стоил от 16 до 22 копеек, помидоры летом — 14 копеек, только почти за всем были очереди. Поразмыслив на эту тему, Андриана Карлсоновна пришла в итоге к выводу, что лучше постоять в очереди, чем работать, когда тебе уже за 70 и бояться всего и всех. Она вздохнула и, пройдя вестибюль, повернула в сторону лестничной клетки. Замедлив шаг, она достала мобильник и набрала номер секретаря. Женский голос ответил ей почти сразу. «Слушаю вас». «Я частный детектив, Андриана Карлсоновна». «Да-да», — перебила ее женщина. «Инна говорила о вас. Вы где сейчас?» «Поднимаюсь по лестнице на второй этаж. Скоро буду возле вашего офиса». «Поворачивайте назад», — распорядилась женщина. «Простите», — недоуменно обронила в трубку Андриана. «Ждите меня возле входа. Я выйду через полчаса. На мне будет красная блузка и черная юбка». «Поняла. Я буду стоять возле мотоцикла». «Что? Не поняла». Андриана Карлсоновна улыбнулась и отключила связь. Женщина в красной блузке и черной юбке появилась намного раньше, чем через полчаса. Вероятно, ее заинтриговали слова «сыщицы» о мотоцикле, потому что, когда она вышла, то сразу спросила у Андрианы. «Чей он?» «Мой», — честно ответила сыщица. «Шутите?» — округлила глаза молодая женщина. «Ничуть. Давайте лучше знакомиться. Я Андриана Карлсоновна Шведова-Коваль, частный детектив. Расследую, получается, дело об убийстве Шурина, вашего шефа». «А я», — представилась в свою очередь молодая женщина, «как вы уже заочно знаете, Ольга Эдуардовна Балашова, секретарь Родиона Михайловича Гурьянова». «Где бы мы могли поговорить?» Андриана оглянулась по сторонам. «Пойдемте». Ольга Балашова бесцеремонно подхватила сыщицу под руку. «Я знаю за углом небольшое маленькое кафе. В нем можно недорого и вкусно поесть. Заодно и поговорим». «Заодно и поедим», — мысленно поправила ее сыщица, так как в данный момент для нее на первом месте стоял именно разговор, а не еда. Но Балашова, судя по всему, думала иначе, так как едва они вошли в кафе и сели за столик, Ольга сразу же поманила к себе симпатичную официантку. Ждать заказанного пришлось недолго, и Балашова принялась за еду, активно орудуя ложкой. Андриана, еле ковыряя в своей тарелке, подумала о том, что Ольга Эдуардовна уходит из дома на работу, не позавтракав, и вот результат. Насытившись, Ольга пригубила из чашки кофе, вытерла губы салфеткой, посмотрела на тарелку Андрианы, которую сыщица уже успела отодвинуть от себя, и весело проговорила. «Да вы, смотрю, почти ничего не ели». «Я еще не успела проголодаться после завтрака», — пояснила Андриана. «А я...» вздохнула Ольга. «Никогда позавтракать не успеваю. Вот и прибегаю на работу голодная, как волк, и до обеда клацаю зубами». Андриана невольно улыбнулась и посоветовала. «Попробуйте вставать минут на 20 раньше». «Попробую», — беззаботно пообещала молодая женщина, явно не собираясь выполнять свое обещание. «Инна Петровна дала мне понять, что вы, Ольга Эдуардовна, могли бы мне помочь». «В расследовании убийства?» — спросила та. Сыщица кивнула. «Ну, я ничего об этом не знаю», — сказала Балашова. «Я понимаю», — не стала спорить Андриана и попросила. «Расскажите мне о Родионе Михайловиче». «Да о нем рассказывать-то особо нечего», — повела плечами молодая женщина. «Обычный, ничем не выдающийся мужчина, среднего возраста, полтинник у него уже на носу. После развода долго жил один, создал свою компанию, много отдает ей силы времени». Потом женился на Валентине Юрьевне. Оба они хотели ребенка, особенно, конечно, жена. «А Родион Михайлович не хотел ребенка?» — не утерпев, спросила сыщица. «У него уже есть двое взрослых детей», — ответила Балашова. «Правда, и против третьего ребенка он, насколько мне известно, не возражал. Просто сейчас не очень хорошее время для появления в семье малыша». «То есть?» — удивилась сыщица. «Бизнес Родиона Михайловича разваливается», — вздохнула секретарь. «Как-то есть разваливается», — громко воскликнула Андриана. «Тише», — попросила Ольга. «Простите, только это так неожиданно». «Ничего в этом неожиданного нет», — возразила Ольга. «Постоянно какие-то компании лопаются, на их месте возникают новые». «Я не знала», — Ольга грустно улыбнулась. «Родион Михайлович, конечно, изо всех сил старается удержаться на плаву, но навряд ли ему это удастся. А тут еще Валентина Юрьевна изводит его своей ревностью». Ольга смешно наморщила нос. «Откуда вы знаете, что жена его ревнует?» «Оттуда», — отрезала секретарь и пояснила. «Валентина Юрьевна может появиться в фирме в любое время дня». Жаловался Родион Михайлович и на то, что она постоянно ему звонит, когда он в командировках. Короче, жена не доверяет, следит за ним. «А Родион Михайлович изменяет Валентине Юрьевне?» — проявила любопытство Андриана. «Нет, ему не до этого», — отмахнулась Балашова. «Я же вам уже объясняла». «Вы имеете в виду фирму?» «Конечно, если бы фирма не дышала на ладан, я не была бы такой разговорчивой с незнакомыми людьми», — усмехнулась секретарь. «А так, почему и не поболтать в обеденный перерыв с приятным человеком за чашечкой кофе?» — добавила Ольга, лукаво улыбнувшись. «Начинаю понимать вас», — отозвалась Андриана. «Как я сразу не догадалась, что если бы вы связывали свое будущее с фирмой Родиона Михайловича, вы бы держали язык за зубами». «Вот-вот», — кивнула Ольга. «А так», — она махнула рукой, — «я подыскиваю себе новую работу». «Что могло бы спасти фирму Гурьянова? Как-то поправить ее положение?» Андриана Карлсоновна решила прояснить ситуацию с делами фирмы мужа Валентины до конца. «Нужны большие вливания», — твердо сознанием дела ответила молодая женщина. «Вы имеете в виду деньги?» — спросила сыщица. «Ну не воду же», — ответила Балашова на показавшийся ей наивным вопрос. Андриана помолчала, а потом как бы вскользь обронила. «Надеюсь, что у Родиона Михайловича все-таки прочное финансовое положение». Ольга Балашова посмотрела на нее удивленно, и Андриана поспешила пояснить. «В смысле, что у Гурьянова запасы есть?» «Вы имеете в виду, успел ли шеф отложить на черный день?» — спросила Балашова. «Да». «Не думаю. Все эти годы ему как-то удавалось сводить концы с концами. А если фирма рухнет, то он останется с голым задом». «Даже так?» — растерянно спросила сыщица, не привыкшая к столь откровенным высказываниям. «Даже так?» — подтвердила Балашова ее наихудшие предположения. «Кредиторы и так обрывают телефон, и они обдерут Родиона Михайловича как липку». «А родственники?» «Вы имеете в виду его детей от первого брака?» «Так они еще сами пока не встали на ноги». «А других родственников у Родиона Михайловича нет?» «Насколько мне известно, из родни у Родиона Михайловича был только дед». «Был, а где он сейчас?» «Скончался больше года назад», — ответила секретарь. «Вы не знаете, где он жил?» — по наитию спросила сыщица. «Знаю, хоронить его ездили сотрудники фирмы, и я тоже». «А что дед оставил Родиону в наследство?» «Квартиру в девятиэтажке. Так себе квартирка. Еще в 90-е годы прошлого века дом строили. Ну и ее Родион, наверное, продаст». «А вы дадите мне адрес этой квартиры?» — не скрывая надежды, спросила сыщица. «Конечно», — охотно ответила Балашова. И Андриана поняла, что Ольге Эдуардовне уже все по барабану, как говорят в таких случаях. Мысленно она распрощалась со своей работой в фирме Гурьянова. Да и подтвердите, Инне Петровне, таким несложным образом свою благодарность за оказанную ее матери помощь она не прочь. Андриана, в свою очередь, распрощалась с секретарем Гурьянова, как только получила от нее адрес дедовой квартиры.